Перейдя улицу, я стал бродить и как бы перелистывать вывески длинного ряда домов. Аптека, недвижимое имущество, моды, автомобильные части, кафе, спортивные товары, недвижимое имущество, мебель, электроприборы, телеграф, красильня, бакалейная. Ах, патрульщик, патрульщик, моя дочка сбежала. Сговорившись с сыщиком, влюбившись в шантажиста, воспользовавшись моей полной беспомощностью, я обсуждал про себя вопрос, не заговорить ли с одним из немногих пешеходов. Отказался от этой мысли. Посидел в запаркованном автомобиле. Пошел осматривать городской сад на теневой стороне. Вернулся к модам и автомобильным частям. Сказал себе с яростным взрывом сарказма «un ressentiment», что надо быть сумасшедшим, чтобы ее в чем-либо подозревать, что она вот-вот появится. Появилась. Я круто повернулся и стряхнул с обшлага руку, которую она на него положила, с робкой глупой улыбкой. «Садись в машину», — сказал я. Послушалась. Я же продолжал ходить взад и вперед по тротуару, борясь с невыразимыми мыслями и пытаясь найти какой-нибудь способ подступиться к изменнице. Немного погодя, она вышла из автомобиля и присоединилась ко мне. Прислушиваясь сквозь муть, я постепенно настроил приемник «ЛО». По-видимому, она объясняла мне, что повстречала знакомую девочку. В самом деле, кого же именно? Девочку из Берцлея. Отлично. Я знаю имена всех твоих одноклассниц. Начнем сначала. Алиса Адамс? Нет, не из моего класса. Отлично. У меня есть с собой полный список учениц твоей школы. Имя, пожалуйста. Она не училась у нас. Просто жила в городе. Отлично. Я захватил и берцлейскую адресную книгу. Мы в ней найдем всех Браунов и Смитов. Я знаю только ее первое имя. Мэри или Дженни? Нет. Долли, как я. Значит, тупик. Отлично. Попробуем теперь иначе. Ты отсутствовала 28 минут. Что делали обе Долли? Мы зашли в молочный бар. И вы заказали там? Просто по Кока-Коле. Смотри, Долли, мы, знаешь, можем это проверить. Во всяком случае, она выпила Кока-Колы, а я стакан воды. Отлично. Это вон там, что ли? Ну да. Отлично, пойдем. Мы допросим сифончика. Ну, погоди секундочку, я не уверен, это, может быть, было чуточку дальше, как раз за углом. Все равно, зайдем покамест сюда. Входи, пожалуйста. Теперь посмотрим. Я раскрыл телефонную книгу, прикрепленную цепью к пюпитру. Хорошо-с. Благородное похоронное бюро? Нет, рано. Ах, вот. Аптеки и молочные бары. Один в Горном переулке, а другой вот этот аптечный магазин Ларкина. И еще два. И это все, что Уэйс или, по крайней мере, его торговый квартал может нам предложить в смысле газированных вод и мороженого. Ну что же, нам придется посетить их все. «Пойди к черту», — сказала она. «Грубость, цыпка, тебе не поможет». «Ладно», — сказала она. «Но ты не смеешь меня загонять в ловушку». «Ладно, пускай будет по-твоему. Мы никуда не заходили, мы просто беседовали и смотрели на платье в витринах». «В каких витринах? Вот в этой?» «Ну, хотя бы в этой». «Ах, Лолита, взгляни-ка поближе». Зрелище было действительно мало привлекательное. Щеголеватый молодой приказчик чистил пылесосом что-то вроде ковра, на котором стояли две фигуры, имевшие такой вид, будто они только что пострадали от взрыва. Одна из них была совершенно нагая, без парика и без рук. Судя по ее сравнительно небольшой величине и манерной игривой позе, можно было предположить, что в одетом виде она изображала. И еще будет изображать. Девочку Лолитиного роста. В теперешнем виде, однако, она не имела определенного пола. Рядом с нею стояла более высокая фигура, невеста в фате, совершенно законченная и, как говорится, целая, если не считать отсутствие одной руки. На полу у ног девицы, там, где старательно ползал приказчик со своим инструментом, лежали три тонких голых руки и белокурый парик. Две из этих рук случайно соединились в изогнутом положении, напоминавшем ужасный жест отчаяния и мольбы. «Гляди, Лолита», — сказал я спокойно, — «гляди хорошенько. Разве это не превосходный символ какой-то невероятной беды?» «Впрочем», — продолжал я, садясь в автомобиль, — «я принял кое-какие меры предосторожности. Вот здесь у меня я открыл отделенница для перчаток. На этом маленьком блокноте записан автомобильный номер нашего милого дружка.